Акт 2. Интерлюдия 125. В помещение станции вещания «Голоса столицы», небольшого подразделения издательского дома «Вестник столицы», вошел мужчина в костюме цензора. Это был один из немногих бывших сотрудников ГСУ, не получивший послания с психической бомбой и ныне перешедший в подчинение леди Аубвильс. «Да, какой хаос!» Оглядев большое помещение, в которое совсем недавно свезли новое оборудование для вещания и записи, он ехидно ухмыльнулся. Повсюду сидели люди, в основном молодые акустонные корреспонденты, редакторы, аудиотехники, однако создавалось ощущение, будто никто толком не работает. Оборудование после недавней перевозки выглядело как-то неумело расставленным, а люди немного растерянными, не освоившимися. И самым растерянным из них был, по совместительству, и самый нелепый. «Так, это вы тут начальник?» Обратился цензор к комично выглядящему скособоченному горняку неопределенного возраста, который, сидя в центре помещения, встревоженно поднялся и заковылял к гостю. «Да, да, это я, технический редактор печати, то есть вещания. Гарадек Кутылан, здрасте». Все в редакторе. И повадки, и голос, и внешний вид выдавали человека неуверенного. Он явно лишь недавно получил высокую должность руководителя отдела, до этого всю жизнь работая совершенно по другому направлению. «Почему пятна на рукавах? Где галстук и значок? И это что, от вас бухлом несет?» Строго спросил цензор, и, получив в ответ от горняка уверенное и твердое... Точенная за годы работы техническим специалистом по печати, безразлично махнул рукой. «Почему работа все еще стоит? Вас только собрали, а уже что, тоже распустить, как и предыдущую редакцию?» Да, поймите, так бросили внезапно. Мы 100 лет делали газету, у нас люди такие неспешные. Мы инфограмму-то не печатаем, низкий жанр. А тут все. Эти вещания. «Ладно, ладно, понимаю. Так, где тут ваше дело?» Цензор с недоброй улыбкой открыл металлический планшет, что висел у него на поясе, и пробежался взглядом по документам. 22 года техником, специалистом печати отработали, почти без повышений. Отличный послужной список, никаких нареканий. Ну, понятно. Хотя, может быть, рановато вас назначили, Может быть, вам место не нравится?» Нет, что вы, нравится. Просто нелегко перестраиваться». «А вы уж попытайтесь, поднажмите, Куталан. Этим назначением леди Гелиция дает вам шанс. Но она же и помнит, что именно вы были коллегой человека, именуемого сейчас Данисом Матиушем. А этот человек в печатных кругах сейчас...» «Я же не виноват, что он тогда у меня работал. Я даже как его имя настоящее не помню». К этому моменту все десятки сотрудников толком не работающей службы вещания «Голоса столицы» отложили свои дела и стали смотреть на тревожный диалог их неопытного начальника и сурового цензора. «Освоиться сложно». «Что вы юлите? Что вы жметесь? Ну, люди же смотрят, подчиненные, смелее надо быть. Где стать?» Подначивая горняка, сказал цензор, и тот смущенно улыбнулся. «Это выработанная привычка, защитка. Судя по всему, и вам знаком». Лицо цензора искривилось, и он зашипел. «Ну молчать! Вы здесь уже неделю сидите, как вас на смену поставили, и ни одной передачи нет. Вы что думаете, если предыдущих арестовали за неблагонадежность, то все, мы план выполнили и про вас забудут?» Горняк тоже возмутился. «Слушайте, вы тоже не идеал. Всю предыдущую редакцию «Голоса столицы» разогнали, а мне дали незнакомых спецов. Я же не виноват, что волновые приемники разрешили только...» «Заткнись! А ну иди сюда!» Цензор схватил редактора за грудки и оттащил к стенке, подальше от любопытных глаз подчиненных. До вас тут вещали люди, которым тоже казалось, будто все это хихи да ха-ха. У которых печать — это искусство, а болтовня в тонахват — баловство. И где они? А они обвинены в попустительстве и сообщении недостоверной информации. И все, нету их. А вот мятежная сволота вещательную тему прочухала и едет на ней, как лицеист на шлюхе. Время меняется. Нам нужна скорость, а не 3 недели сидеть над замшелой статейкой. Я не знаю, почему вас, идиота заплесневелого, сюда поставили. И вы не знаете. Думаю, остальные побоялись и отказались. Но я знаю, что сейчас я сюда пришел как цензор, а в следующий раз приду уже как начальник расстрельной команды, если и от вас толку не будет. Ясно тебе, кубышка алкогольная? Вас понял. Цензор, немного помолчав, стряхнулся. Ладно, я понимаю, с новой командой сложно работать. Как и потерять старую. Я знаю, я там же сейчас, на таких же правах и в таком же положении. Каждый из нас должен делать то, что ему говорят. И словно слегка устыдившись своей грубости, от которой и без того печальный избитый с толку редактор окончательно сник, спросил уже дружелюбнее. И что, неужели вы никого не знаете из ваших новых подчиненных? Нет, почему? Кого-то знаю. Вот Дмитрий, очень толковый архивист. Вон Юлиана, по связям с публикой. Там вот Ерга Проскин, за машинкой. Тафуш тоже колонщик. Тафуш? Развелось Тафушей. Нас, в общем, тут больше сотни. Но в основном это все новички. По рекомендациям комитетов. Не я их нанимал, хотя... кажется, все готовы. Нам бы только освоиться. Цензор улыбнулся и похлопал редактора по плечу. Ну, осваивайтесь. Вот распоряжение о подготовке эфира. Немедленно. Нам необходимо плотно забить вещание. Пока на госканалах идет только музыка и какие-то спектакли. И то 5 часов в сутки от силы. А повстанцы хоть вещают и реже, потому что мы их глушим. Сообщают людям новости и недостоверную информацию, тем самым повышая уровень лояльности и ожидания. Стойте, что? Это же завтра. Ну да. Как говорит леди Аубельс, начинать нужно не завтра, а надо было вчера. Но вычетка, проверка информации... А не будет никакой проверки информации. Пока мы можем себе это позволить, в рамках эксперимента. Леди Аубельс, как прогрессист и сторонник информационного давления, считает институт цензуры замедляющим. Под ее руководством вы должны наладить методику самоцензуры. Это эффективнее. Вам же присылали памятку, номер 7, кажется. Я не знаю. Может, она потерялась, когда предыдущую редакцию в наручниках увели. Горняк выглядел еще более растерянным, чем до этого. И на этот раз такая реакция цензора окончательно вывела из себя. Ну так поищите вы, голубчик, поищите, а то следом пойдете. Я поищу. А когда вы успеете проверить? Госслужащий покачал головой. Я не буду ничего проверять. В смысле? Сиськи-свисли. У повстанцев появляется новость, и они ее тут же вещают. Шепелявят, пыхтят в тонахват, с ошибками читают текст. Но быстро. А с нашими проверками мы вечно тормозим. Задача – вырастить специалистов, которые знают, что можно, а что нельзя печатать, точнее, вещать сами. Никаких проверок. Сразу в выпуск. Но мы так не привыкли, господин цензор. Это произвол. Где это видано, чтобы решение самостоятельно принимать? Без указа сверху. Это же беззаконие. Беззаконие. Горняк побледнел и стал хватать ртом воздух, словно его грозило сложить ударом. Тише, тише, ну имейтесь. А то вещание начнете с некролога. Выпейте что-нибудь. Я... Пока Горняк, стыдливо пряча фляжку в рукаве, поправлял внезапно пошатнувшееся здоровье, цензор еще раз оглядел помещение. Итак, вот вам сводка новостей за последние 10 дней. Это то, что мы упустили из-за попустительства предыдущей редакции. Времени вычитывать и выслушивать нет. Так, вы выпили уже вашу медицину. Фокус на меня. Осознаете, что можно либо учиться на чужих ошибках, либо самим ошибкой стать? Осознаете, что завтра все будет либо в лучшем виде, либо вас казнят? Осознаю. Молодец. Вот у вас 100 с лишним человек сидит, пыль жует. Самоорганизуйтесь, раздайте людям материал, пусть подготовят к эфиру. Задача простая. Каждый из ваших сотрудников берет себе один из инфоповодов и пишет заметку. Сами уж решите, кто и как, это не мое дело. Заметки под личную ответственность каждого. На первое время дикторов мы так уж и быть вам предоставим. Там дочка леди регента очень хочет себя в этом деле попробовать. И найдите памятку, а то всех к стенке поставим. Все, работайте. Слово печати. Сказал цензор, кивнул и зашагал к выходу. Редактор же, сжимая в руках бумаги с новостными сводками, которые сейчас его команде предстояло быстро превратить в текст для вещания, тихо сказал: «Ах ты, калька жаванная, помоги, Грида». А затем спешно вышел в центр зала и поднялся на небольшой помост для обращения к редакции. «Так, эй, вы, сюда! Я всегда за станками стоял, никогда лицом не форсовал, но... Слушайте, сейчас будет сложно. Мы с вами почти ни с кем не знакомы, но сейчас ошибиться нельзя». На следующий день. Так, где этот Куталан? Где ваш начальник? А, вот вы. Подойдите. Ну что, готовы нести ответственность? Вы послушали? Да, послушал. Все очень плохо, да? А это мы сейчас с вами буквально по деталькам и разберем. И как? Ведите в ваш кабинет. А, вот где у вас студия вещания. Какие-то нахватики симпатичные. На вас явно не скупились, а вы... Знаете, я на предыдущей должности находился в подчинении некоего Вектора Вокса, специалиста по социальному воздействию. Но голос у меня, понимаете, слишком шаблонный. Не дали попробовать самому повещать в тонахват. Так, заприте дверь. Да не тряситесь вы, сядьте. Я слышу, для смелости уже лекарство выпили. Ну что, вот у меня запись эфира. Давайте катушечник. Для начала, кто ответственный за подготовку? Я... один. Ха, да ладно. Ну что, давайте послушаем. С моими комментариями. Дорогие жители столицы, сегодня поистине прекрасный день для каждого достойного гражданина государства. У тонахвата в студии ваши ведущие, известные вам как «Голос города», а именно большинства оповещений и рекламных аудиополотен в деловых районах Цилла Клейн. И бывший антрепренер таких заведений, как «Стальная», «Гранд-театр» и «Биржа искусства» Юрий Милевский. Как вы знаете... Враги народа нанесли немало ударов по благосостоянию простых граждан и защищающим его спецслужбам. Однако в свете недавно вскрывшихся фактов, враги наконец открыли свое истинное лицо, представ перед нами не только отступниками и бунтовщиками, но также и настоящими трусами и госизменниками. Пользуясь своим опытом передвижений за пределами столицы, враг, предчувствуя неминуемое поражение, вознамерился попросить помощи из-за огненного рубежа. Разумеется, этот беспрецедентный вопль отчаяния и лицемерия никак не мог остаться без внимания, и попытка кражи устройства была предотвращена, а мятежники, уже зарекомендовавшие себя как политические и военные преступники, добавили к послужному списку еще и технологическое преступление высшей категории. Как я понял, вы таким образом выполнили распоряжение как-то объяснить, почему не было вещания все эти дни. Огненный рубеж? Серьезно? Ну, хоть спасение столицы себе не приписали. Почему не выходили в эфир? Ну, мы спасали государство от врага. Тщеславно и неправдоподобно. Что еще за устройство там кто-то украл? Я ничего не понял из этого сообщения. Сказали бы, что налаживали систему, или свалили бы все на мятежников. Не по статусу как-то. Мелковато. А, не по статусу. А врага на огненном рубеже останавливать вам по статусу. Слушайте, Куталан, вас же не только народ слушает. У вас есть еще и нормальная аудитория. Военные, разведчики, специалисты. Они же будут смеяться. Вы зашли с анекдота. А могут и обидеться. Тоньше надо, тоньше. Филиграннее. Ладно, давайте дальше. Разумеется. Мы не могли опубликовать данные новости без задержки, чтобы не подвергнуть опасности тех, кто с готовностью и самоотверженностью скрывал в тылу врага подготовку к жестокому предательству. И вместе с тем говорить о других новостях раньше этой не позволяла совесть. Среди героев, что бесстрашно противоборствовали этому омерзительному акту и были эвакуированы сегодня ночью, был также и наш специальный корреспондент Елет Иваровский, непосредственно наблюдавший за действиями доблестных служб правопорядка. Он и осветит произошедшее из первых уст в прямом эфире. Его мы заслушаем в следующем выпуске, а теперь к другим темам. Черная неделя. В течение этой недели был совершен ряд трусливых атак в Первом кольце, подготовленный предателями и врагами народа. Попытка дестабилизации обстановки, однако, не удалась. Опросы граждан показали, что, несмотря на опасность, готовность жителей города защищать честь и достоинство государства не уменьшилась, а, напротив, возросла почти вдвое, что героически продемонстрировал Эйнар Чернышевский, видный деятель, политик и семьянин, который был тяжело ранен в результате частичного обрушения здания, но не лишившийся стойкости в своем стремлении защищать народ от смутьянов. Несмотря на травмы, господин Чернышевский самоотверженно спас из-под завала 12 человек, прежде чем скончался от полученных ранений. Однако, дело господина Чернышевского живет, и каждый из нас способен внести свой вклад в борьбу за благополучие города. Всего в происшествии пострадало 36 человек, среди которых, однако, жертвами собственной атаки стали 13 предателей, что явно свидетельствует об их низкой подготовке и организации. Так как основными целями нападения стали общественные места, магистериум рекомендует гражданам сократить время пребывания на улице и вводит запрет на посещение людных мест и массовые скопления, пока доблестные стражи порядка борются за нашу безопасность. Официальный представитель ведомств правопорядка гарантирует, что скоро виновных настигнет справедливое воздаяние. А мы же, в свою очередь, напоминаем о необходимости сохранять бдительность и сообщать любые известные вам сведения о действиях смутьянов. Но вот здесь хорошо. Неправильных слов не использовали. Осветили все точно емко. Мужичка этого придумали, Чернышевского, элегантно. Правильно сделали, что убили. С числами поигрались тоже хорошо. Старались, да. Я уж на этом месте обнадежился. Но идем дальше. Бегущие вместе. В результате предательства нескольких офицеров железнодорожных войск террористам удалось захватить Лакокортекс «Пламя-2». Данная секретная разработка является собой средоточие последних технологий. Это что сейчас такое было? А что? Вы больной? Лакокортекс «Пламя-2» украден. Мало того, что упомянуты военные, а они сейчас поголовно за повстанцев переходят, так еще и в прямом вещании нарушен технопакт. Я не знал. Так думать надо, вы же технический специалист. Доступ к такой информации есть у ограниченного количества людей. Штучная работа, тончайший и вместе с этим колоссальный труд. И как же они планировали использовать это чудо инженерной мысли? Взорвать, Юрий! Узнаваемый почерк, не правда ли? Повреждение данного двигателя могло спровоцировать ударно-вибрационные воздействия радиусом в 4 яруса. А вы, походу, не совсем понимаете, как работает изменение слов. Когда мы говорим ударно-вибрационное воздействие, мы хотим умолчать факт взрыва. Но когда вы говорите, что это воздействие на 4 яруса, даже тупой поймет, насколько опасна эта штука. Ох, Куталан, вы в почве по колено. Однако оперативное вмешательство и слаженная работа военных, инженеров и специалистов Академии помогли предотвратить теракт. Путь в сердце города был надежно защищен, а предатели заперты на базе. И тогда лидер террористов, предчувствуя скорый конец всей смуты, решил сбежать из столицы. Поэтому, фактически взяв в заложники сотни жителей ярусов, прилегающих к железнодорожным путям, верхом на бомбе террористы прорвались к стальной заставе и сбежали в степь. По данным разведки, есть вероятность их объединения с бандитами и разбойниками из так называемого «бегущего города». Трусливое бегство обнажило его истинные мотивы. Шкурный интерес, авантюра. При первом же серьезном столкновении с властью он сбежал, поджав хвост. Отдельно хочется обратиться к тем, кого сбежавшие обманули и бросили. Надеюсь, теперь понятно, что вы для террористов лишь инструмент. Государство понимает, что вы заблуждались, и с готовностью примет ваше раскаяние. Вам будет обеспечена защита и прощение. Ну а честные граждане, наконец, могут вздохнуть спокойно. Государство одержало очередную непревзойденную победу над подлостью, жадностью и глупостью. Еще и стальную заставу приплели. А Симонова почему не упомянули? Можно было так хорошо обыграть. Лис сбежал, поджав хвост. Ну так имена повстанцев. Так это профиля не надо упоминать, и мать ушей всяких. А этот раз убежал, можно было и позором заклеймить. А так уху не за что зацепиться. Кто-то там сбежал, непонятно о ком речь. Надо было назвать полковника-палача по имени. А вот про технику молчать. Не доглядел. Ужасающее открытие. Отсутствие снабжения заставляет предателей отчизны предпринимать безуспешные попытки предотвратить свою неминуемую скорую гибель. В четвертом кольце ослабленная голодом группа смутьянов попыталась урвать со складов хоть какие-то запасы продовольствия, что могло оставить сотни честных граждан без пропитания. Службами порядка и закона была проведена блестящая ответная операция, в результате которой на месте были убиты 70 нападавших и еще 50 преступников были задержаны. Простым жителям столицы не стоит опасаться дефицита продуктов питания. Один раз предатель, всегда предатель. В попытке загладить вину перед государством, захваченные смутьяны выдали скрывшихся подельников, после чего все виновные были справедливо ликвидированы нашими защитниками. В ходе дознания была обнаружена ужасающая правда. По словам свидетеля допросов, смутьяны, озверев от голода, буквально расчленяют и съедают тех, кто пытается вернуться к нормальной жизни под защитой государства. Наше общество ни разу за всю историю не сталкивалось с людоедскими практиками и массовым каннибализмом извергов, потерявших все человечество. Ужас какой, Цилла! Суммируя эти тревожные для простого гражданина столицы новости, остается задать вопрос, когда эти обезумевшие нелюди начнут похищать наших детей для того, чтобы накормить свои поредевшие и оголодавшие ряды? Ну вот здесь отлично. Обыграли любопытно. Людоедство, опять же, Гелиция оценила. Она слушала? А как сами-то думаете? Ладно, дальше. Немые жертвы. Стало известно, что небезразличные студенты Академии желают провести во втором кольце молчаливое собрание в поддержку государства. Преданность и энтузиазм молодых сердец породили в студенческом сообществе нетленное желание выразить протест против смутьянов, использующих честное имя студентов для отвратительной пропаганды и оправдания своих преступлений. Напоминаем, что для обеспечения безопасности ГИЗ и СЭС приняли беспрецедентное вынужденное решение ограничить доступ ко второму кольцу на аллее науки и техники. Также руководство Академии распорядилось рекомендовать учащимся избегать массовых скоплений. Такие ограничения продиктованы новой вспышкой сонницы. Известно, что общее число больных в столице возросло до 10 тысяч граждан, ставших заложниками смутьянов. Из-за вредительства госпредателей госслужбы вынуждены рассмотреть возможность введения ограничения на количество пребывающих в карантинных зонах. В крайнем случае рассматривается вопрос о прекращении поддержки жизнеобеспечения безнадежно больных. В Прогнозируется, что количество таких случаев составит до 60% от общего числа тяжелобольных в первом, втором и третьем кольцах. Боль и память об этих молчаливых жертвах преступлений врагов народа навсегда останется в наших сердцах. Так, кто написал, что обсуждается умерщвление больных сонницей? Сказано же, непопулярные меры не освещать. Вы чем думаете вообще? Ну... Ясно. Нельзя такое говорить. У людей, может, кто-нибудь болеет. Эти события являются проверкой нашей силы духа и единства, с которой столкнулись и академии, и простые граждане. В это смутное время Гамин, как всегда, является особым примером поддержки порядка. Почему один Гамин упомянут? Написано же. Упомянуть сами знаете, какие академии. А кто еще? Гурав, надо всегда упоминать. Любимая академия Несменного. Училище. Слышь ты, с училища. Я гляжу, ты для смелости много принял. Запахни хайло. Грубый вы. Ну? Однако даже сейчас не все академии одинаково близки к народу. Это так, Юрий. Появились данные о нарастающем противостоянии двух академий, чьей первоочередной задачей является развитие и поступь прогресса, а не грызня за влияние на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Впрочем, такие именитые академии, как Гафихт и Гармит, не могут ведь быть столь бездумными. Разум ведет. Вам было сказано развить темы и распустить слухи о грядущей войне между Гафихтом и Гармитом. Проехаться по ним. Академия — это спящие враги государства, их надо травить. А вы что? Вы часом не на деньгах у какого-нибудь Али, Ван Кейн или технического совета Гармита сидите? Да вы что? Конечно нет. Ну да, не сидели бы тут. И да, вот еще. Отличная идея. Кому в голову пришло сказать: навещание разум ведет? Я мне. Вы что, больной? Ну это же академики так говорят. Это кредо Гарипа. Это кредо мятежников. Что они там промеж себя говорят, нас мало волнует. Но в вещании такие вещи никогда не скажите. Дальше. Вести из штаба армии в Пятом кольце. Патрис Виолит, наш спецкор из Пятого кольца, рапортует прямо с места событий. Цила, прошу. Жители столицы, нашими бравыми воинами успешно производится подавление немногочисленных сил предателей из 2-го и 4-го пехотных гарнизонов близ Пыльного залива и наблюдательного пункта у сквозной линии. На момент репортажа в сужающихся с каждой минутой кольцах осады осталось не более 150 изолированных и лишенной всякой надежды на победу смутьянов, поправших честь мундира. Таким образом, присутствие незаконных бандоформирований в Пятом кольце практически сведено к нулю. Не стоит, однако, забывать о бдительности. Будьте внимательны и спешите сообщить обо всех подозрительных личностях и событиях в вашем поле зрения. Всех поборников дестабилизации нашего государства ждет справедливое возмездие. Победа за нами, честными гражданами. Ну можете же, если хотите. Отличные вести с подавлением мятежа. Можно было бы еще поменьше, без такого опломба и всего этого, но нормально. Это неплохо. Вердикт Максина. Ну что же, дорогие слушатели, прервем череду новостей о нацпредателях и преступниках, пожирающих самое себя, и поговорим о достойных сынах нашего Отечества. О серпарях, которые до недавнего времени по прискорбному недосмотру считались опасными мутантами. Стараниями леди Гелиции Аубвельс, разглядевший добрых, честных и храбрых граждан государства, спрятанных под вынужденным покровом грубости, криминала и бедности, серпари теперь могут гордо встать плечом к плечу с древними столичниками, горняками и степняками, единым фронтом защищая честь и славу нашей страны. Это что? Вы что, серьезно сейчас в один ряд с древним поставили всех остальных и серпарей? Давайте тогда еще сразу туда коллекторов, отринутых и прочую эту мразь типа трубачей упомянем. Мне, конечно, приятно, что они сейчас там все побелели от злости, но никогда нельзя поминать древних и степняков в одном предложении с таким маленьким отрывом. Да, Юрий, поистине, 80-й год с восхождения судьбоносный для нашей нации. Согласен, Цилла. Когда слетают фальшивые маски предателей в армии и флоте и снимают свои фальшивые личины шпионы врага, к Когда бандиты рвут на части друг друга ради медного гроша, когда безумные террористы бессильно тужатся потрясти устои нашей великой страны, прежде забытые и отверженные серпари, ведомые гордым духом Максина, становятся грудью на защиту любимого отечества. Да что вы из этого ублюдка Максина народного героя сделали? Зачем вы вообще его так помянули? Какой гордый дух Максина? Вы из дурачка сейчас делаете знаковую фигуру, а это плохо кончается. В согласии с леди-магистром, редакция «Голоса столицы» призывает вас, дорогие друзья, тепло принять в тесные ряды защитников столицы этих потерянных, но обретенных братьев нашего великого народа и единым фронтом выступить против той погани и швали. А что так мало-то поругались в прямом вещании? Где же гадина, мразь, падаль, блевота, говно? Хотел бы я посмотреть на лицо ведущей в тот момент. Швали, что тщится бессильной злобой и бессмысленным кровопролитием пошатнуть решимость и стойкость всего государства. Пока мы твердо следуем словам мудрости несменного и воле единого штаба, предательские поползновения будут разбиты, и жителей столицы всех фенотипов ждет новое, светлое, лучшее будущее. Так, стоп. Я так понимаю, вас все наоборот, Куталан, да? Ну что опять не так? Что не так? Как вам было написано? Ну, вот, читайте, ну. Так-так, вкратце напомните о вердикте Максина и компании леди Аувильс без нехороших слов. А вы что сделали? Слова «мутант», «серпари», «погонь» и «шваль» — это что, хорошее, по-вашему? Ну, а как их еще? Молчать! Гелицию упоминать в таком контексте и с такими словечками нельзя. Она сейчас, читайте, четвертый человек в столице. А вы ее мажете говном. И как, обильно, на несколько минут вещания. Это было вкратце, по-вашему? Нельзя было сказать, что продолжается вести социальная работа на три строки. Нет, надо расписать целую повесть. Ведьмины сказки. Многие из вас стали свидетелями отчаянной попытки террористов расширить свои ряды. В этот раз, убедившись, что среди честных граждан их преступные идеи не находят отклика, так называемые вожди революции... Это сейчас что такое было? Это... ну... Что такое революция, Куталан? Революция — это то, что совершил несменный и единый штаб. Вожди у степняков на дальних рубежах в домиках из соломы и травы сидят. А эти все смутьяны и предатели. Вы же до этого как-то держались, сказано, мятежники, революционеры, повстанцы, и вот это вот все не использовать. Смутьяны, враги, бандиты. А вы их революционерами называете? Вы что, символ Великой Победы хотите заморять? Нет, это синонимическая ошибка. А я вам говорил, что увольнение и казнь в вашем случае тоже синонимы, а, Куталан? Да. Ну так вот. Ну-ка дальше. Так называемые вожди революции решили обратиться к тем, кто им ближе всего, для кого хаос и смута не менее желанны, к бандитам. И убедившись, что даже представители криминального мира не разделяют их идей, смутьяны лихо расправились с главарями банд прямо в эфире. Что ж, впечатляющая акция. Отребья общества, преступники, нарушители спокойствия уничтожены. Улицы столицы отныне чисты. Так, возможно, рассуждают впечатлительные жители столицы. Реальные же последствия этой расправы уже дают о себе знать. Действия смутьянов раскололи криминальный мир на группировки, уже начавшие делить власть силой. О развернувшихся в преступном мире войнах мы расскажем далее. И как же не обсудить триумфальное возвращение в эфир так называемой ведьмы, Цилла? Триумфальное возвращение? Отлично. Только недавно власть во всеуслышание объявила о казни этой преступницы. Но вот она, живая, предстает перед народом и колдовством карает нарушителей порядка. Сюжетный поворот, достойный типичного однолибрового романчика. Согласна, Юрий. Будет неудивительно, если на роль покойной позвали очередную продажную девку. Таким вообще все равно, чем торговать. Телом, голосом, убеждениями, лишь бы деньги платили. Такое ощущение, что у вас эфир для докеров. Что же вас ведущая дальше не сказала, что эта продажная девка кому-нибудь отсасывает за 2 гроша? Вы вообще понимаете, кто в основном владеет сейчас волновыми приемниками, Куталан? У кого на них есть деньги? Любой здравомыслящий человек, увидя эту чехарду с трагическими гибелями и чудесными воскрешениями, поймет, что вся эта история с ведьмой является фикцией, проектом, сладкой сказочкой для тех, кто предпочитает тешить себя иллюзиями о дивном мире. А эта либеральная падаль и рада стараться. Сегодня они марают стены таинственным профилем, завтра на знамена поднимают юную красотку, разжигающую пламя одним взглядом. Сложно представить, какую еще обманку нам предложат повстанцы-затейники. Опять повстанцы, да что такое? И вот это вот юная, разжигающая одним взглядом, что это было? Вы не раскрыли, что ведьмы нет, зато выставили из нее какой-то невероятный эротический символ. Оставили знак вопроса там, где не надо. Никого не должно волновать, что там мятежники устроят. А теперь все эти докеры, сжимая в руках свои черенки, только и будут думать о воспламеняющем взгляде. Кажется, у того, кто это писал, у самого мятеж в штанах. Никогда не заставляйте слушателей задумываться о персонах, которые нам враги. Вам ясно? Ясно, ясно. Да не ясно вам ничего. Вон, дальше. Слушаем. Даже в свете всего произошедшего без внимания не осталось то, что конфликт, вызванный провокацией мятежников, достиг своего апогея. Результатом их неумелых действий стала настоящая война между представителями крупнейших криминальных группировок Первого кольца. Да зачем вы везде мятежников приплетаете? Такое ощущение, что вся повестка строится только вокруг них. А речь идет о Первом кольце, где, по идее, вообще не должно быть никаких повстанцев. Как вы войнушку мецената и пасти умудрились увязать с этими оголтелыми нищебродами? Вынужденными свидетелями этих событий становятся мирные жители, в числе которых оказался наш специальный корреспондент Агат Мейер. На его глазах произошло несколько стычек, в результате которых погибло несколько представителей мелких группировок. По имеющейся на данный момент статистике, число жертв среди уголовников перевалило за 300 и продолжает расти. Непрерывным потоком в редакцию поступает информация о новых случаях. То тут, то там вспыхивают конфликты, результатом которых неизменно является смерть их участников. Жертвами становятся люди, предпочитающие легкий и быстрый заработок честному труду. Наемники, торговцы наркотическими веществами, сутенеры. И другие почетные жители Первого кольца. Серьезно, такое ощущение, что вы вещаете для докеров. Вы представляете, как на лоб глаза полезут у всех, когда они услышат, кто, по вашему мнению, проживает в Первом кольце? По имеющейся на данный момент статистике, число жертв среди уголовников перевалило за 300 и продолжает расти. Уполномоченный представитель магистериума, комментируя сложившуюся ситуацию, поделился с изданием, что стражи порядка смогли задержать ряд фигур, ответственных за эскалацию конфликта. Благодаря своевременному вмешательству органов правопорядка ожидается спад напряженности. Однако гражданам следует сохранять бдительность и оказывать посильную поддержку уполномоченным лицам. Слушайте, но это уже совсем никуда не лезет. Никаких имен не назвали. Какой уполномоченный представитель? Кто сказал? Ну ладно, это полбеды. Где другие имена? Почему никого не назвали из бандитов? У вас же написано, у самого. У меня написано не поминать близких к несменному. То есть не упоминать пасть и комбинат. А меценат-то кто такой? Из-за него в самом спокойном кольце города идет самая жестокая война. Вы, может быть, этого не знаете, вас там не было. Но пока мятежники там что-то бегают, лютуют и взрывают, люди пасти и люди мецената устраивают настоящую кровавую бойню каждый день. Если этот псих театральный и дальше пойдет, он настолько озвереет, что использовать начнет огнестрельное оружие и без глушителей. Против него нужно настроить всех и каждого. За одну неделю было насильственно убито больше людей, чем за 10 лет. Его надо было в жопу и в рот помянуть. Буду знать. Ага. Ой, дальше, финалочка. Я просто в шоке. Ну что такое? А вы послушайте сами. Байки из склепа. В последнее время в эфире столицы появились так называемые оппозиционные вещания. Сами себя они даже величают революционными, хотя любой здравомыслящий человек понимает, что это не так. Ведь само существование подобных вещаний, тем паче длительное, без молчаливого согласия власти и лично несменного, просто не могло произойти. Начнем с того, что прямо сейчас вы увязали выпуски Матеуша и Симонова с несменным. У вас это не вызвало никаких сомнений? Но это еще не все. Байки из склепа. Байки из вашу мать склепа. А почему сразу не древние шутеечки или сказки старых граждан? Да мы даже не подумали. Вот в том-то и беда, что не подумали. Зачем же это нужно нашему государству? Как гласит древняя мудрость, дайте каждому слово, чтобы услышать глупость. И действительно, данное вещание весьма иронично названо исповедью. Но исповедуются в нем не те граждане, что желают жить в светлом будущем столице. Нет. Эти люди уже считают себя мертвыми, то бишь будущее страны и народа их не волнует. Их идеи – это лишь бессмысленное разрушение достижений нашего народа под властью несменного. А что еще могут придумать те, кто не способен создать ничего своего, кто способен лишь осуждать, но не предлагать рабочих решений, встающих вызовом перед народом и властью? Вместо этого слушатели кормят побасенками о событиях многолетней давности из жизни мертвецов, как бы нелепо это ни звучало. Какое отношение эти байки имеют к нынешней ситуации в стране и нуждам народа? Увы, с мертвецов не спросишь. Но мы же помятежник, в смысле, по смутьянам, там, проехались. Вы по карьере своей проехались. По басенками о событиях многолетней давности и жизни мертвецов. Вы что, хотите, чтобы еще и древние озверели? Культ смерти – незыблемая идеологическая суть. И пока повстанцы используют эту тему, древние их ненавидят. Но теперь мы начинаем приезжаться по этому. Вы за один эфир оскорбили их, я уже сбился сколько раз. Вам что, слово «паритет» не знакомо? Знакомо. Ага. Ну-ка дальше. Так и выходит, что даже получив голос, враги народа могут высказывать лишь мертворожденные идеи. Очевидно, что данная инициатива власти была удачным экспериментом для оценки общественного мнения. Как и 80 лет назад, у нас нет иного рабочего пути, кроме пути несменного. И все. И это все. А где прощание? Написано же было. Где пожелания какие-нибудь? Где... Ай, ясно. Где все тексты? Вот. Прошу. Так, а это что? Это отдельно сотрудник, Проскин. Положил на стол. Написал один? Без всех? Так точно. Какой-то подозрительный активизм. И где он сейчас? Сбежал, нет его. Так, дайте список имен всех участвовавших в подготовке материала. Но я один все оформлял. Давайте, живо. Казнить их будете? Это не ваше дело уже. Пойдемте за мной. Куда? У нас работа. У вас, Куталан, уже нет никакой работы. Ясно. Попрощаться-то можно с редакцией? Да вы даже познакомиться с ними не успели. Вставайте за мной. Дайте руки. Ладно, валите. Что? Идите, говорю. Казни не будет. Но и работы вам в средствах информации тоже. А почему? Гелиция велела. Что? Нет. Гелиция велела вышибить вам мозги на глазах у подчиненных. Она сказала, будет хоть одна ошибка, не цацкаться. Но... Я вас отпускаю. Вы? Но вы же... Что, сволочь? Я не это имел в виду, что вы? Ну, как минимум, потому что я не хуже вашего знаю. Как это? Быть переброшенным на новую работу, где ты никого не знаешь, и должностные инструкции тебе не очень ясны. Но, понимаете, я сам с собой поспорил. Сказал, что если у вас будет 5 или меньше ошибок, то составлю отчет, как будто бы их не было. Если будет больше определенного числа, то казним всех. Ну и в промежутке варианты казнить только вас или даже вас не мучить. Умудрились уложиться. Да и к тому же... Знаете, мой бывший начальник, Вектор Вокс, говорил, если ошибку совершили, а не допустили, ее можно простить. Я, кажется, я понимаю. Мне нравится ваша работа. Валите уже, господин Куталан. Мой гуманизм заканчивается. И... стойте. Дайте мне ключ. Какой? От кабинета вашей студии. Я хочу... хочу попробовать себя как ведущий. Не волнуйтесь, только под запись, не для вещания. Потешу, так сказать, свое я. Вот. Спасибо. Так, что тут? Проскин, Проскин. Алло? Госслужба усмирения, простите, на связи диверсификант, личная служба леди-магистры, личный номер 9. Объявите в тихий розыск человека, чью статью я вам сейчас пришлю по пневмопочте, и ознакомьтесь. Возможно, стоит подключить его лично к работе с Гелицией. Есть любопытная осведомленность, и... да и леди Гелиция любит такой стиль. Конец сообщения. Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы безмерно рады представить вам самый первый выпуск нашей новой новостной передачи. Мы — голос столицы. Мы говорим лишь истину. Мы — рубеж обороны сознания наших граждан. Свой первый выпуск новостей нам бы хотелось начать с обращения к слушателям.